Часть шестая. Как мы делаем себя слабыми? Утечки энергии. Откажитесь от информационного фастфуда. Почему большинство людей не могут реализовать свои мечты? Почему они никогда никем не станут и ничего не сотворят? Потому что они не понимают ценности той энергии, которой они обладают, которую им выделяют и которую они безрассудно тратят. Они подписаны на 100 групп в разных соцсетях, на 300 каналов на видеохостингах, и они часами поглощают разный инфомусор. Друзья, очень важно осознавать, что любое творение, любое сотворение очень и очень энергозатратно. А Творец каждый день дает нам определенный объем энергии. Когда ты смотришь что угодно, когда ты просто внимание куда-то направляешь, ты тратишь свою энергию. Ту энергию, которую Творец дал тебе на сотворение лучшей жизни. Ту энергию, которую ангелы, Вселенная, дали тебе, чтобы ты творил новые реальности, новые миры. Ту энергию, которая может твое больное тело сделать здоровым. Ту энергию, которая может бедного человека сделать обеспеченным. Ту энергию, которая может притянуть лучшего партнера, мужчину или женщину, в твою жизнь. Ту энергию, которая способна дать тебе идеи для бизнеса. Ту энергию, которая способна сделать из тебя целителя. Ты сливаешь свою энергию. Даже когда ты просто болтаешь с кем-то по телефону ни о чем, обсуждаешь кого-то или что-то, все эти разговоры поглощают твою энергию, которая предназначается совершенно для другого. Поэтому те из вас, кто занимается энергетическими практиками, знают, что существует даже такая практика повышения вибраций — практика молчания. Люди просто молчат по 2-3 суток. Почему? Да потому что, когда ты говоришь, ты теряешь энергию, а когда ты молчишь, ты ее сохраняешь. Бесполезные занятия, поглощение информационного фастфуда. Вы знаете, что если смотреть все то, что вам предлагают социальные сети, телевизор, интернет — происходит мощная откачка жизненной силы. Я знаю, что некоторые из вас с самого утра, как только проснулись, вместо того, чтобы поблагодарить Творца и ангелов, вместо того, чтобы выпить стакан чистой воды, сразу открывают смартфон. И у вас тут же начинается откачка энергии. И ты вроде бы только проснулся, ты должен быть полон сил, энергии, жизни, но ты просидел час в соцсетях, погуглил приколы, посмотрел видеоролики, весь этот инфомусор, и день только начался, а у тебя не то, что энергии на твою мечту не хватает, у тебя не хватает энергии улыбнуться своему мужу или своей жене. У тебя не хватает энергии сказать «я вас люблю» своим детям. У тебя не хватает энергии прийти на работу в хорошем настроении. У тебя уже не хватает энергии с утра, чтобы просто быть добрым, потому что всю энергию ты уже слил. Поглощая инфомусор, ты всегда будешь серой массой. Ты будешь рабом общественного мнения. Люди, которые управляют этим миром, только и хотят, чтобы было как можно больше рабов, которым нужно поесть, попить, выпить спиртное, поспать и сидеть в соцсетях. Которые бы ничего не творили, которые бы не развивались энергетически и личностно. Вы знаете, что люди, которые владеют сетями фастфудов, сами не едят чизбургеры и картошку фри? Вы знаете, что люди, которые владеют фармацевтическими компаниями, не пьют свои таблетки? Вы знаете, что дети людей, которые владеют огромными магазинами с компьютерной техникой и телефонами, ходят без гаджетов? Вы знаете, что миллионеры отдают своих детей в школы, где деревянные счеты, бумажные книги и нет компьютеров? Почему? Потому что социальные сети, информационный мусор, еда из фастфудов, телевидение — это то, что делает из людей рабов. То, что откачивает из людей энергию. Для того, чтобы реализовать свою мечту, нужно много энергии, но ты отдала свою энергию соцсетям с самого утра. Ты отдал свою жизненную силу людям, за жизнью которых ты следишь. Ты слила свою энергию в унитаз. Дорогой мой, дорогая моя, я хочу тебе сказать, каждый день за твое внимание идет битва. Скажи вместе со мной. За мое внимание и за мою энергию идет битва, потому что когда ты уделяешь чему-то внимание, ты отдаешь этому свою энергию. Ты отдал энергию каким-то знакомым, с которыми ты болтал час по телефону. Ты отдал свою энергию коллегам, с которыми обсуждали финансовый кризис. Ты отдал свою энергию соцсетям. Телеграм забрал твою энергию. ВКонтакте забрал твою энергию. Ты всем раздал, но забыл о себе. Ты забыл о своей мечте. Вы знаете, это похоже на строительство дома. Когда у тебя много денег и много ресурсов, можно дом построить за 6 месяцев. Ты делаешь проект, ты заливаешь фундамент, ты ждешь 28 дней, выстраиваешь коробку, выполняешь внутренние работы, подключение коммуникаций. За 6 месяцев, если есть деньги, можно с нуля выстроить дом. Но вы знаете такие случаи, когда люди заливают фундамент, выгоняют стены, и их стройка замораживается, потому что нет денег, чтобы ее продолжить. Человек не рассчитал свои ресурсы. Вот этот долгострой характеризует некоторых из вас. Да, у вас есть мечта, да, у вас есть цель, у вас есть фундамент, и вы немного, на метр выгнали стены. Но у вас нет больше энергетических ресурсов, чтобы закончить свою мечту. Поэтому она вроде бы как есть фундамент, но реализации нет. Это похоже на дом, на строительство которого закончились деньги. Но с другой стороны, кто-то из вас скажет: «Михаил, но ведь нужно развиваться, нужно изучать материалы, нужно изучать каких-то наставников, нужно смотреть что-то на видеохостинге, нельзя же от всего этого отказаться». Конечно, нельзя. Но не об этом речь. Речь о том, что если ты не фильтруешь информационный поток, идет жуткая откачка энергии. Если ты подписан на более чем 5-7 групп в соцсетях, у тебя проблема. Есть риск, что твои мечты не сбудутся. Если ты смотришь на видеохостинге более 2-3 тренеров или коучей, у тебя проблема. Тебе до твоей мечты, как до другой планеты пешком. Конечно, нужно учиться. Но в первую очередь нужно учиться делать информационные посты. Вам необходимо регулярно оставаться наедине с собой, наедине со своим сердцем, наедине с Богом, чтобы ваше высшее «Я» начало говорить с Ним, вынашивать свою мечту, наполнять энергией емкость своей мечты. Дорогие, важно соблюдать информационную гигиену. Информационная гигиена — это отсечение каналов откачки энергии. Замечали вы, что большинство людей, которые тратят огромное количество времени на просмотр новостей, часто ведут себя раздраженно и агрессивно? Это происходит из-за того, что через тревоги, переживания и страхи у них откачивается очень много энергии. Я однажды сделал такой эксперимент. Посмотрел пару часов новости одной страны, затем пару часов посмотрел новости другой страны, третьей страны. Я полдня в этом пребывал. И знаете, что произошло? Я вышел на улицу, я был агрессивный, я был злой, мне хотелось кого-то обматерить, мне хотелось кого-то послать, напиться. И я чувствовал себя абсолютно беспомощным и бесполезным, потому что я наполнился низкими вибрациями. За полдня. Когда ты позволяешь негативной информации входить в тебя, ты осознанно раздеваешь себя. Ты снижаешь свои вибрации, и твои болезни, проблемы с финансами, проблемы с детьми начинают расти. Приведу пример. Попкорн может годами лежать в пакете, но помести его в духовку, и он начнет взрываться. Полученные негативные впечатления сидят в тебе годами. Когда ты смотришь новости или ток-шоу, где друг друга проклинают, обзывают, ненавидят, ты добровольно снимаешь свои высокие вибрации и надеваешь на себя низкие вибрации. И сам вызываешь негативные события в своей жизни. Дорогие, нам необходимо драться за свои вибрации. Нам нужно бороться за свою радость, и нам очень нужно ценить светлых людей, мастеров, единомышленников, которые находятся на высоких вибрациях. Духовный человек всегда понимает, что он подключен к источнику, который никогда не иссякает, что его жизнь в руках Бога, и потому его успех, финансы, здоровье и счастье не зависят от политической и экономической ситуации в стране. Конечно, важно делать медитации о своей стране, молиться о ее руководстве, о разрешении всех насущных проблем, но не нужно при этом чрезмерно погружаться в тревожные новости и страхи и позволять этому отбирать у себя энергию. Сливать свою энергию эгрегору политики. Второй страшный эгрегор — это эгрегор культуры потребления. Вы замечали, как губительно бывает сравнение себя с другими? Иногда оно доходит до абсурда. В погоне за тем, чтобы во всем быть похожими на каких-либо звезд, знаменитостей или блогеров, люди покупают себе дорогие машины или новейший iPhone на последние деньги, делают пластические операции, постоянно сверяются с тем, что сейчас в тренде, а что нет. И все это ради того, чтобы показаться крутыми и современными и заслужить тем самым одобрение людей. Эгрегор культуры потребления не позволяет нам увидеть хорошее внутри нас самих, не дает слушать свое сердце. Чем больше голосов ты слышишь снаружи, тем тише голос твоего высшего «я». При этом идет жуткая откачка энергии. Представляете, Бог дал нам энергию, чтобы мы жили счастливо и осуществляли свое призвание, чтобы мы сотворяли свой мир, свою реальность, а мы эту энергию раз и отдали разным пабликам, в которых ежедневно просиживаем по несколько часов. Отсюда и раздражение, и усталость, и иногда даже ненависть к миру. Соблюдать информационную гигиену значит потреблять только ту информацию, от которой тебе хорошо внутри, от которой ты чувствуешь себя радостно и уверенно. Таким образом, друзья, чтобы в жизни начало что-то меняться, чтобы сотворять желаемую реальность, нужны не только энергетические практики сами по себе, но и концентрация внимания на каком-либо одном учении или одном наставнике. Необходим также тщательный выбор потребляемой информации на основании того, как эта информация влияет на нас. Придает сил или, наоборот, забирает ресурсы? Вдохновляет или, напротив, пугает? Давайте сейчас скажем. Творец, я благодарю Михаила Агеева, который дает мне сейчас информационный пинок. И я принимаю решение. Сутки. Один день в неделю держать информационный пост. Отбросить смартфон и быть просто в тишине. Общаться со своим сердцем, общаться с Творцом, чтобы слышать свое сердце. И я в этот день буду размышлять о своей мечте. В этом случае наполняется объем твоей мечты.